Антифа, у тебя должно было, блядь, остаться в 13 лет в твоем антифа. Ну, антифа, фу-фу, все было. Я тебе хуй, блядь. Ну, если он хуй, ты все хочешь и фруешься. Ребят, не разлетаемся, сейчас бомбу. Концертная программа изнасиловать. Скажи что-нибудь, братан. Передаю всем любителям МЗС. Ты не здоров с детства. С петухами не здороваются. Если ты педрила в розовом, мы из сборной по нехуевому застилу. На ногах скиллы. Из хромого рта выкатываются позорные скилсы. Кислые лаковые уходят. Левый гей, молодой, совсем лосось. Наши оленеводы воспитают мужчину с хуйсоса. Щемится в падик со стадиона. Ты в стоне, Розенбаум, Вальс, Бастон. Уже не тот, утром туман. С квартиры в балкон, балдой на притон. Отброс бормочет в диктофон. Слова под рифму, оккультизм тихий. Ты снюхал мой трек, сознание вывихнул. Выдох, вход, ставь на повтор. Как поставился неожиданный поворот без тормозов. От прихода боли в груди, как при половом созревании. На рынке разгружая мясо, Самвела вогнал. Два рожка с клубникой, танцуем ай-на-не, маслина, т.т. Охуеть, по ТНТ вышел правдивый выпуск новостей. Имея непонятное прошлое, киса, прыгай на мой поршень. Разъебошь мне всю спину в мелкие клочья. Какие нахуй маги, я дерзкий поперек. Подтираю шеков листом бумаги, сики-заки. Айкидо мастер, мистер фистинг. Шавки сосу быстро, ты заупа или глист. Рискну шмотки носить модные, отпиздим тебя быстро, мама твоя еще торчала на героине. Мы с Денисом разъюхались розовой пудрой. Малолетние дуры, президент придурок. Наша страна большая залупа. Было бы глупо засеивать смуту. Нарезка с имплов лупов. Щегол зачуханный мимо палаток спешит на мутку. Я вышел с маршрутки, застегнув куртку. Привет косоглазым неграм и чуркам. Я русский, похуй, что глаза красные. Немного сузились глазурь на моем носу. Подморозился льдом с водкой, лезгинка и четки. Закинул челку назад, я качок и мне похуй. Доктор албанец, не помогу, если ты серб или отвалились пальцы. Соси хуй, Георгий Самсонов. Героин для самов. А фашки чешет очко. Иждивенница, попечительство и уборщицы. Мягкая попка, в вашем полку прибыла. Взяли японца. Прикладная директору, где дневник гандон. Они пока не готовы к порке. В кимоно смотрю кино. Раньше гонял за флаг, был покладом. Теперь лысый, как Розенбаум. Охотник на гастарбайтеров, не ездит в общественном транспорте. Он не считает деда предателем по идеологии, принципам морали. Из аптеки вышел в повязке марлевой. Взрыв гранатой, это калик. Ягуарчик бодрит, аж слюни капают. По-любому в плюсе, мой круг расширил твой туз. И даже всей твоей тусе. Гуси переходят дорогу в деревне. Я давлю их на бусе. Голышом бегаю в болтрайоне. Люди спускают деньги в аппараты. Я тебя хуёвым конфицентом покараю. Молодец, не афа, но моя малафья влияет на флягу. Ты в леопардовом платье, шаршель афам. Хуярю в присядку, под мухой с балалайка обсуждая инфляцию. Я гражданин Российской Федерации. Обожаю кавказцев. Выебал кошку указательным пальцем. Это звон, это нормально. От стариков воняет. Испытал на себе эндорфин. Одел стринги, хэппи-энд и какие-то фистинги. В кармане заточена полоска острой стали. Питер Сталин, репрессии, ссылки. Только книга и мысли. Моя борьба за будущее белой России. Все полдскул, гриндера, бомбер и синие джинсы. Пальцем в небо, напиток хлебный. Нахуя нужны сандалии, если есть кеды? Не брат ты мне туфель гуталиновый, но рано или поздно мне пробьют кабину. Немного дичи подсыпала, ты парень не ссы. Вы либо серые крысы, либо саные псы. Пока гниешь наверху, я покоряю низы. Меня назвали нацистом, сука, одела трусы. Повсюду взгляды косые, и цель. цели корыстные. У пацанов тут фляга брызнула, молись, дрист. Ты черный русский или мертвый анархист? Это не важно, мне похуй, в подъезде уколись. Чуть позже трупный запах, после уколов пах. Патолога анатом, фетишист, слепой монах. Я бы послал все нахуй, но правда режет глаза. Как Юра Лоза бы сказал, когда жил на вокзалах. Поделился бигмаком с бомжом после удара ножом. Давай отожжем с лицом обожженным. Внутри настолько прожжен, что рисунки на коже. Чуть-чуть, что не так пойдет, сразу не вышел рожей, сука, скажут. Толкаю гири в коридоры, принимаю кориандр в гримерке, снимаю все на скрытую камеру. В раке ты будешь скинам рассказывать. Криминален дискриминации вровень. По лестнице в подвал рота чертей, тысяча и одна зарплата. За все заплати, суть карма. Обманул, наебали, кеды, педали. Зимой босиком по снегу невменяемый. Подъезд откройте, это соседи. Мы вас не знаем, тут своя туса, свое подпольное вещание. Из полов с подогревом мошонки, тестостерон комком в горле. Эндорфин задержался в вене. Артериальное давление внедряется кровью в раствор. Чефир с пуэр, табак, самокрутки, петица, песок. На душе какой-то груз, рвались братские узы. Приколи не яуза, и это не музыка. Я потерял свою музыку, а чай пресса не пивное пузо. Пора мне быть лузером, в каждом рукаве по козырному тузу. Но этот трек грузит, заказное убийство, выход из Грузии. Да и хуй с ней, пусть хоть все там перегрызутся. Вас наебали, а вы не в курсе. Молодежь нюхает и по клубам тусит. Я накормил тебя круглый и трахнул пупсик. Свэк-вечеринка, Адольф Гитлер сбрил усики, ты сняла трусики. Отведал грибов, посмотрел мультик Володя Путин, Пит Аркадий Укупник, насколько бредово и глупо. Братан, снюхай, блядь. При зачатии порвалась резинка, бабуля Зина собирала грибы, делала лизергин, потом спиты, спайсы. Нахуй красные макасы, нахуй пидорасов с Кавказа. К солнцу рука тянется, блядь, и подчиняются, блядь. Молодец, не шавка, не закрыли глаза. Абонент неизвестный звонил, пока я малышку твоей по губам водил. Годзилла, я злой, спасибо, блядь, ёбаная Россия, нахуй.